предположить, что сам Верховный главный предатель. Но тогда зачем, кому он предался и что ему могли пообещать больше, чем владеть всей цивилизацией разумных быков? Да, был малый совет, но власть главного быка была эпическая и распространялась на 3 внутренних круга внутри стены и почти десяток близлежащих. Судя по моей информации, даже кинг людей центрального древа не мог похвастаться подобными возможностями. Что еще надо? Тавры вели неспешную экспансию, и того и гляди, пяток-другой лет, и еще присоединят пару кругов. Своим пытливым и подозрительным умом я загнал Тархана в самое дно темных мыслей. Вот люблю я малые тральщики, и даже не буду говорить за что. Похоже, и в этот раз мои чувства не подвели. Тархан по-простецки предлагал бежать и прятаться, но то, что я увидел, показывало, что мой вариант был получше. Место, где валялся корвет, было выжжено посильнее, но остов корабля был вполне наблюдаем. Звери пытались идти в свои любимые места и потихонечку обживать выгоревшие зоны, но побродив по бесплодной пустыне, возвращались. Везде было натоптано, нахожено и натаскана куча следов и грязи. Теперь, среди всей этой суеты обнаружить борозды от волочения сидушки будет очень непросто. Я старался как можно меньше оставлять следов, помня про сканер Нилли. У тавров тоже могли быть подобные устройства. Чтобы не натаптывать отпечатков подошв, я обмотал башками тряпками, разорвав покрывало из набора колониста, а следы тарантула были похожи на когтистые вмятины от крупных тенехватов и еще нескольких насекомоподобных животных, которые тут водились, но я их видел только издали. Тяжелее было со следами волочения лежанки Тархана, но и тут я старался выбирать твердую почву или двигаться так, чтобы можно было замаскировать след. Расстраивало только то, что в корвет никто из теневых зверей не лез, а хотелось бы. У человека-быков точно есть специальные приборы, которые могут по молекулярному составу пепла определить, а были ли на борту те самые герои. А может быть им удалось сбежать до удара? Скорее всего наблюдали с воздуха, потому что захотели сохранить тайну большого корабля и пары разведчиков без опознавательных знаков. Для любого исследования нужно брать образцы, а это означало ковырять и оставлять следы. Я поделился своими мыслями. Тавр кивнул. Да, наверняка не хотели. Если в этом замешан кто-то из высшего совета, то место нашего крушения могут найти случайно, потом прилетят сюда нормальные корабли и возьмут все пробы. А гаденыши, все это устроившие, наверняка получат результаты одними из первых. И тогда можно нас поискать уже по-тихому, зная, что мы сбежали. Даже на Земле официально объявить поисковую экспедицию. А может просто найдут наши следы. Товарищ поддержал. Потом поищут, объявят пропавшими и свернут экспедицию. И тогда нас будут искать совсем другие ребята, о которых мы догадываемся, а добропорядочные и честные члены совета даже и не предполагают, завершил я мысль. Рашдип Мадарасп, согласно кивнул бык. Следопыты наверняка обнаружат наше присутствие, просто надо спуститься на поверхность. Путь волочения лежанки Тархана и следы паука увидит любой абориген. Местные всегда неплохо выслеживали добычу и достаточно сюда выпустить пару человек из народа леса, как они все о нас расскажут без всяких сканеров и газоанализаторов. Теперь оставался всего один вариант, это сбежать с острова, но как, то, что меня любит, я никогда не сомневался. Остров оказался почти полуостровом, или не знаю, как это правильно назвать. Обширная отмель, на глубине всего несколько метров, пересекала расстояние от нашего, наверное, все-таки острова, до континентальной части. Дальше земля уходила в сторону теневых земель, а вправо и влево тянулась вода. Были участки, где глубина оказалась совсем небольшая, от полуметра и чуть больше. Течения были не сильные, по крайней мере сейчас, и на мелководье нанесло обломки деревьев и груды водорослей. Возможно, потом ветра и усилившиеся воды разгонит мусор, но пока это была почти дорога, которую можно на треть пройти пешком. Все это перемежалось выступающими из воды камнями. Практически отличный мост, если уметь нырять. Прямой дороги по суше не было, но одно дело переплывать на лодке бурлящий пролив с мощным течением, а другое – проволочиться среди мусора и завалов топляка, пройдя треть пути и вовсе пешком. Отмель заросла пятнами мерно колышущихся водорослей, среди которых сновали целые косяки небольших рыб. Возможно, через несколько тысячелетий здесь действительно появится новая суша, но пока нам и так годилось. План был прост. В комплекте колониста традиционно была лодка. Я специально очень фанатично собрал на корвете за собой все предметы из набора косма, забрав в криптор даже пустые пластиковые упаковки от еды. Моя капсула, в которой я упал, была пуста, я нигде не оставлял гильз, стреляя в хищников и собрал весь мусор. Если не знать про криптор, то не было ни одного подтверждения, что у меня есть с собой хоть что-то, кроме комбинезона и нательного белья. А потом я такой, хоп, и выхватываю из кармана двухместную надувную лодку. Осталось взять и сделать. Если присмотреться с высоты, то можно было неплохо сориентироваться. Сутки посвятил наблюдениям. Я прекрасно помнил огромных 100-килограммовых рыбин, которых ловил Кусь. Они приплывали только ночью. Почти все активные хищники имеют суточный цикл. Если в этом болоте из дров и водных растений есть кто покрупнее, то в течение дня он себя покажет. Это, конечно, не факт, но хотя бы минимальная осторожность не повредит. Отлично помнил труднопроизносимого водяного хищника, которого боялась нимфея и свирепых монстров, охотящихся на ледоколы, и не обязательно для этого нужны черные глубины, а вполне подойдет теплое и нажористое мелководье. Крупная живность была, но не смертельно опасная. Достойный трофей, килограмм на 20, спокойно плавали, жрали друг друга, ковырялись в песочке и прятались в густой растительности, но ничего крупнее пока мною замечено не было. Особенно внимательно старался вглядываться в воду ночью, но нет, практически ничего не поменялось. Нужно было действовать прямо сейчас. Шли последние часы, после которых тарантул уйдет на многодневный откат. Нужно было что-то делать. Было удобно, когда паук таскает Тархана. Товарищ уже начал немного самостоятельно ворочаться, но автомеды рекомендовали еще хотя бы неделю-две на ноги не вставать. Если есть возможность, чтобы тавр полежал, лучше пусть полежит. План был прост, осталось убедиться, что он получится. Я не был уверен, что для такой туши, какой обладали человека-коровы, хватит резиновой лодки. Она была рассчитана на 2 человека, а тавр, даже без скафандра, это уже 1,5, и часть летного скафандра в наших условиях снять нереально, не потеребив раны. У меня был 2-й комбинезон, выполнявший роль полуброни и неплохо державший воду, и он был отличной защитой от холода. Перед тем, как покидать корвет, я порылся в ценном имуществе. Оружия тавров не было. Даже у Тархана его штатный пистолет и все запасные магазины были вытащены. Команда вела бой и, затащив и зафиксировав раненого командира, отправилась воевать с червями. Видимо, там все стволы и остались. На малом корабле, если его специально не готовят к десантной операции, запас оружия ограничивается личным арсеналом команды. Исключения составляют только бои с тварями грани, как у нас на флоте. Чудовища изнанки постоянно прыгают внутрь бортов через портал, и тогда нужна контрабордажная команда из ксеносов, а каждый человеческий член экипажа – это боец ближнего боя. Подобной ситуации на корабле тавров быть не могло, поэтому резервные оружейные или развешанных, как у нас, по стенам штурмовых комплексов не было. А жаль, но огорчения по поводу оружия не помешали мне быть вдумчивым и внимательным мародером. Я прилично обнес имущество разбитого корабля, добыл 4 самоспаса. Очень полезная и удобная штука. Как и в моем мире, это практически безразмерные пластиковые мешки с руками и ногами, маской на голову и блоком регенеративных патронов для дыхания. Кстати, у тавров вместо небольшого головного колпака, который обычно применяют у нас, сразу решая проблему маски, обзора и заменяя шлем, был огромный прозрачный пластиковый мешок. Это для того, чтобы могли спасать не только боевых человека-быков, у которых удалены рога, но и обычных гражданских, с кастрюлей на голове. Зато была пара пластиковых стяжек, и если у тебя нет рогов, то достаточно затянуть на затылке, и получался мягкий шлем. Во всех мирах такие вещи, как самоспас, шлюз, страховочный карабин, были придуманы миллионы лет назад. Все эти вещи получились очень похожи и почти не поменялись с тех времен. Подобными предметами можно пользоваться интуитивно, и у меня вопросов не было. Еще, с разбитого корвета натаскал расходных материалов. Провода, тросы, как металлические, так и пластиковые, отодрал несколько плоских металлических панелей и всего по мелочи. Сгреб запасы еды длительного хранения, наподобие наших брикетов и что-то в пластиковых прямоугольных бутылках. Потом расспрошу, но это было в ящике с едой, а значит и мне подойдет. Очень не хотелось выдавать свое присутствие. Наш следы обязательно найдут, но лучше, чтобы это сделали немного позже. На песке отмели, в зоне прибоя, где постоянно были небольшие волны, я выбрал штук 15 разного калибра бревен. Брать из завалов, находящихся на берегу, не решился, потому что наверняка, когда буду тащить, оставлю слишком много следов, а здесь следы смываются волной. Сам Тархан весил килограмм 160 плюс броня, и еще, наверное, столько же сидения, на котором он возлежал. Отрывал не просто саму сидушку, а с ребрами жесткости, чтобы удерживать раненого. Итого, уверенные 3 человека по весу, плюс легкое волнение. Из бревен смотал небольшой плот, использовав провода и тросы с корвета. Использовал только то, что надергал с корабля. Свои запасы походного оборудования, согласно хитрому плану, светить было нельзя. Затем Тарантул втащил сиденье с Тарханом на мое плавсредство, а потом боевая машина втянула в воду загруженный плот. Мне бы потребовалось немало усилий, чтобы это сделать без помощи паука. Успел буквально на последних секундах, перед тем как руна ушла на перезарядку. В воду упала упряжь, которой я оплел паука, соединив с креслом Тархана. Все тщательно проверил и засунул упряжь от паука в криптор. Она наполовину состояла из веревок набора Косма и была нашим секретом. Я свой комбинезон надел давно и стоял по пояс в воде, придерживая плот, чтобы он не сел на мель опять. Выдал бы кусамоспас. Затем немного пыхтения, и болезный был успешно засунут в пластиковый мешок с ручками и ножками. Осталось собрать упряжь и замаскировать следы волочения, а потом, подталкивая тяжелые, просоленные бревна, направить плот к противоположному берегу. Переплывали самую широкую и глубокую часть перехода. Здесь глубина достигала 3 метра. Тархан гордо восседал на троне, а я плыл сзади, подгребая ногами и толкая плот. «Копытный готов поплавать?» – спросил я у Тархана. «Да, брат обезьяна, готов», и фиксирующие ремни расстегнулись. Время пришло, и я осуществил свой подлый план. Самоспас – хорошая штука. Не зря прихватил, пожертвовав другими, на мой взгляд, не менее полезными вещами. Тавр оказался в ледяной воде, но не промок. Согласен, прохладно, но это не нырнуть голиком. Если ты не из племени рыбообразных, то время жизни в воде такой температуры 10 минут. Специально наплел целый пучок узлов и обмотал бревна так, чтобы выглядело как можно надежней, но по факту получилось, что где-то зубами не оторвать, а где-то на соплях крепче будет. Ну что могли наплести 2 пилота, один из которых ранен, а второй не пойми кто. Если окружающим ничего не известно о моих морских походах в единстве, и о том, что я несколько лет провел на вольном выпасе, среди дикой природы на планете торгашей, то все по красоте. Специально вязал, чтобы плот одним куском был, и чтобы сразу понятно, что забраться на расползающиеся бревна не получится, а только уцепившись за древесину плыть. Плот развалился, сиденье из-под тавра ушло на дно, заодно прихватив внушительный продуктовый запас. Вместе с сидушкой на дно утащило несколько мешков с едой, которую я прихватил на корвете, и сделал это сознательно. Мешки и продукты были только местные, не Косма, и должны были показать, что все пропало, и наша тщательная подготовка на дне морском, а мы, уцепившись за скользкие бревна, уплываем на волю морских течений. Немного проводили взглядом удаляющийся в открытое море плот, отлично утопленную сидушку. Подплыло несколько неспешных рыб, решивших проверить, что это за новое такое им с поверхности намусорили. Теперь коронный выход. Вытащил из криптора лодку, подсунул под дрейфующего быка и надул. Никто в этом круге, кроме моего копытного друга, не знает, что у меня есть 2-местная резиновая лодка. Пока сидел на берегу, наблюдая за водой на перешейке, из палок и куска металла, который отодрал от обшивки корвета, сделал 3 отличных весла. Большие, ухватистые, аккуратно вырезанные с помощью мультиключа. 2 нам и 1 запасное. У меня было еще 2. Из набора Косма, но по сравнению с моими, они смотрелись невнятно. Лодка всплыла из-под воды, поднимая Тархана. Товарищ был восхищен, что как такое можно придумать и осуществить за столь короткий срок. Я ему вскользь говорил о своих водных путешествиях, но, чтобы передать весь размер происходящего тогда, надо было этому целый день посвятить. Сюда наверняка скоро прилетят официальные корабли, вначале обнаружат, что наших тушек в выгоревшем корвете нет, и с особым рвением начнут рыть каждый камень. Обязательно обнаружат следы нашего присутствия, утопленное кресло, а затем, где-то далеко, плот. Утонуть он не сможет, и обязательно найдут. Будет либо само разлезшееся плавсредство, либо набор бревен для плота с комплектов проводов и тросов для связывания. Даже если нас не посчитают утонувшими, то будут искать по течению, а не против. В случае кораблекрушения, Обычно люди плывут по прямой к берегу, или дрейфуют на обломках. Всунулся в лодку, и подтянул ноги. Плавсредство под нами было почти затоплено, но поддерживало нас в состоянии, около нейтральной плавучести. Пришлось изогнуться и свернуться калачиком, чтобы не тревожить кости тавра. Из такого положения грести было неудобно, но и не потребовалось. Я выдал сидящему по пояс в воде человека-быку подогреваемую стельку из набора колониста, а вторую сунул себе за пазуху, а потом достал два весла. Тархан презрительно хрюкнул, и я убрал второе обратно. У меня было крепкое тело Косма, а бык был на сильной бронзе, и вроде как у него какой-то серебряный атрибут был открыт. Некогда было в подробности вдаваться, и я объяснений Тархана так и не понял. Хотя, нижняя половина еще не срослась, зато места, которыми весло держит, отлично работали. Прямо ух, мы уверенно поплыли против течения. Логичнее было бы мне волочиться, буксируемой лодкой, но я не хотел привлекать местных подводных обитателей своей тушкой. Лучше пусть будет непонятный и крупный оранжевый овал, с хлюпами, чем вкусно волокущийся над глубинами Косма. Несмотря на явный перегруз, лодка шла бодро, и даже немного всплыла, когда я понемногу вычерпал из нее воду. Плыли пятый день, тавры очень крепкие ребята, а когда попадаются накормленные восходящие на сильной бронзе, даже почти серебро, то лучшего движителя для надувного плавсредства не существует. Еды и воды было полно, к берегу не подходили и не останавливались. Я почти все время спал или разговаривал с машущим веслом подельником. Когда тавру нужно было отдохнуть, брал весло, и моей задачей было просто, чтобы нас обратно не снесло. С теплой стелькой за пазухой и в сухой лодке мне ничего не оставалось делать, как мило общаться, пока другие работают. «Отлично гребешь. Скажи, а если женщину зовут Гадюка, и у нее на голове вместо волос змей, то она водоплавающая?» Тархан задумался. «Змей, даже если они сухопутные, никогда не откажутся от возможности поплавать. Да я все считаю по твоей теории невероятности. У меня было две водоплавающие жены и одна змея, в компаньонах два разбойника, один водяной, а один ночной. Про тебя думаю. Какова вероятность получить водоплавающего тавра?» «Не из разбойников». Тархан думал пару минут, не прекращая мерно грести, а потом, легко подняв весло, указал на берег. За скальным свалом была видна бухта, а в ней довольно большое поселение с пристанью, у которой стояло несколько парусных кораблей. «Архираил, а эти какие, по твоему мнению, они уже ночные или еще водяные разбойники? Мне с тобой придется теорию пересматривать. Это были люди моря, морские бродяги». Пираты и искатели приключений разом обосновались в тихой и незаметной бухте. Мы были хорошо за кромкой ночных земель. Большую часть года здесь вода ледяная, но еще не замерзла, а свет древа приходит всего на несколько часов. Неожиданно. Обычно они обитают, где потеплее. Глава 6. На абордаж. Цивилизация разумных тавров занимала немало кругов. В главном был великий храм, основные производства и огромные залежи сырья. Центральное древо располагалось на руинах древнего гиперполиса, но не вплавленного в камень, а вполне сохранившегося. Работала развитая сеть порталов, было несколько стрел, в том числе две вели в соседние круги. Тавры развивали науку, жили себе спокойно и высадили полный комплект малых древ, расширив свои круги по максимуму. География тавров была интересна. Три главных круга располагались внутри древней стены высотой с полкилометра и шириной в 5. После высадки малых игдрев, большая часть стены попала в теневые земли и была пригодна для жизни при наличии теплой одежды. Небольшая часть стены осталась в землях ночи, но недалеко и там можно было обходиться только теплой одеждой и лицевой маской с кристаллом оксидиана. Чтобы совсем обезопасить себя от нашествий червей, приспособили древнюю стену, обеспечив ее системой ПВО от летающих маток. Почти все пространство центральных кругов занимали мегаполисы, производство и заповедники, где берегли природу. Это и была так называемая «большая стена». Разумные быки заселили немало менее цивилизованных кругов. В них проживало много разных народов, в основном люди. Те, которые из традиционных народов прекрасно сосуществовали. Разумные человека-быки в дела местных народностей не лезли, в случае опасности помогали, но могли и по голове настучать, если кто-то сильно наглел. Фактически, для тавров соседние круги были источником ресурсов и местом обитания тех, кто решил поселиться не в городе. Мы сейчас были в одном из таких кругов, за пределами Великой Стены. Кстати, всюду водились и дикие родственники. Они везде присутствовали.